Глава 11. Книга знаний. Ноан. Вот негодяйка. Я был настолько возмущен ее дерзким поступком, что первые несколько секунд даже не смог вымолвить ни слова. Ты! Тряс я указательным пальцем в воздухе, наблюдая, как Сия попивает мой кофе, ехидно улыбаясь. «Довольно?» — выпалил я, поражаясь своему поведению. Ведь раньше я спокойно относился ко всему и мог дать достойный, непереплетенный с эмоциями ответ. «Вполне», — кивнула девушка. «Твоя реакция бесподобна». Вскинув две руки перед ее лицом, я медленно сжал пальцы в кулаки. «Чего, поди мою шею сейчас представляешь, да?» — хохотнула ученица, раздражая своим смехом еще сильнее. «Идем!» Рявкнул я, разворачиваясь к входным дверям. «Но я еще не допила», — долетела мне в ответ. «Ничего страшного», — кинул через плечо. «От недостатка кофеина еще никто не умер, поверь». «Вот же гад», — послышался едва различимый шепот. «Чего?» — резко обернулся, смотря на нахалку враждебно. «Вот же гадость, говорю». Потупила взгляд она, нагло обманывая и не краснея. «Вон!» — махнула девушка рукой на отставленную кружку. «Молочная пенка в кофе попалась. Терпеть ее не могу!» — скривилась лгунья. «Где? Покажи!» — шагнул к ней, прекрасно зная, что никакой пенки я там не увижу. «Так я уже выпила ее!» — кашлянула Сия. «Вот поэтому и говорю, что гадость! Бе!» Высунула она язык, показывая, насколько ей противно. «Ладно», — кивнул медленно, стискивая зубы. «Идем». «Боги, за что мне отец ее подсунул, а? Ну за что? Она же ходячий источник раздражения. Не слушается, дерзит, оскорбляет, наплевательски относится к урокам. Она должна была понять, как именно нужно одеваться, но нет же». Снова напялила на себя невесть что. Пытаясь выглядеть собранным и невозмутимым, я скосил глаза в сторону рядом идущей девушки. «Это разве платье?» — негодовал я, чувствуя волнение в крови. «Почему оно больше показывает, чем скрывает?» Насыщенного черного цвета ткань охватывала тело моей ученицы, подчеркивая ее пышную грудь, тонкую талию и округлые бедра. Низ ее столь шедеврального одеяния не был свободным, обтягивая ноги до такой степени, что при каждом шаге можно было лицезреть их идеальную ровность. «Хоть длина до колен, и на том спасибо», — фыркал я, смотря на ее высокие ботинки, которые, что странно, подходили к образу непослушной обращенной. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — лукаво прищурилась девушка, замечая, что я разглядываю ее. «Если бы хотел, то обязательно сказал», — посмотрел в карие глаза, отворачиваясь. Сия не стала продолжать нашу перепалку, позволяя успокоиться и усмирить свое негодование. Призвав портал, я махнул рукой, намекая, чтобы девушка шагнула в него первой. Кинув на меня удивленный взгляд, она нервно улыбнулась, ведь не знала, куда именно мы направляемся, но потом все же скрылась в портальной воронке. «Больница. Одно из самых посещаемых нами мест», — кивнул я. «Палата 403», — подтолкнул ее к лестнице. Шли молча, и все бы ничего, да только Сия поднималась по лестницам первой, а ее обтянутая задница, виляющая из стороны в сторону, то и дело маячило у меня перед глазами, дико нервируя. «Да хватит тебе уже пялиться на нее», — дал себе мысленную затрещину. «Нашел, на что смотреть. Кожа до кости». Беззвучно пофыркав, я, чтобы не нервировать себя дальше, обогнал Сию, первым выходя на четвертом этаже. «Нам туда», — махнул я рукой. «Операция пройдет хорошо, не переживай», — успокаивающе твердил одно и то же мужчина с седыми висками. «Да», — шмыгала носом женщина, сжимая его руку. «Доченька сильная». Она справится. Нужно думать о хорошем. «В вашем случае это бесполезно», — произнес я, зная, что они меня не услышат. Через 2 минуты ее не станет». Сия молча стояла рядом со мной, напряженно поджимая губы. Ей было тяжело. Не привыкла она еще к слезам тех, кто покинул этот мир, и тех, кто оплакивал покинувших. Но что поделать, такова ее работа. «Я так понимаю, что эта девушка?» — внезапно спросила она у меня. «Да, достаточно молодая», — кивнул я, мысленно перелистывая книгу знаний, которая была в голове у каждого жнеца. Именно в ней появлялась информация о тех, кого нужно было встретить и проводить до распределительных врат. Место, время, причина смерти. Все это можно было отыскать в ней. Я знал, от чего погибают люди, но заранее не мог предугадать, какими именно предстанут передо мной их души. Поэтому распознавание энергетики — очень важное и нужное умение, которому Сия необходимо обучиться в самые кратчайшие сроки. «Что с ней случилось?» Моя ученица вскинула взгляд на шмыгающую носом женщину, которая прикладывала свернутый белоснежный платок к уголкам своих глаз. «Она выпала из окна», — ответил я, разглядывая мужчину, сидящего рядом с ней. «Ужас какой!» — вздохнула Сия. Я сместил взор, смотря на замерший силуэт девушки возле дверей, ведущих в операционную. Она неотрывно смотрела на ожидающую положительного результата мать, и в ее чертах появилась печаль. «Ужас не это», — качнул я головой, — «а то, что ей, скажем так, помогли выпасть». Сия гневно засопела, а я незамедлительно продолжил. «Он!» — махнул рукой в сторону, указывая на того, кто с таким сочувствием успокаивал плачущую женщину, не теряющую надежды, что ее дочь выживет. «Он столкнул девушку».